Молись, мой друг, молитвой веры, стремись всегда в ней пребывать. Бог духа нам дает не мерой, Он обещал просящим дать. Он обещал просящим дать, просящим дать. Направь свой взор к небесной двери во имя Господа Христа. Молись, стучись, и только веруй, не усомнись и не устань, и не устань. Услышит он твои моления, увидит он твою нужду, и сердце полного смиренья наполнит жаждою к труду, наполнит жаждою к труду любовь к добру. К труду уж небо побелело, и много жатвы в ней вокруг, где много горя претерпели. Стремись идти туда,